Хорошо все, что помогает и способствует восхождению, и нехорошо то, что мешает. Эту мерку можно применять ко всем явлениям жизни. Иной раз, казалось бы, самые безобидные вещи могут оказаться в числе мешающих, и нет общего стандарта. Необходим индивидуальный подход. Есть еще деление по свето-тени, оно безошибочно, но надо иметь развитое сознание и утонченное сердце. В тонком мире легче и проще, так как мысль или эмоция отражается на излучениях, и сущности переживаемого состояния скрыть невозможно. Потому мир тонкий можно назвать местом испытания мыслей. Мало того, что мысль уявляет себя внешне, она влечет своего породителя в сферы, соответствующие ее характеру и светоносности. Темные мысли созвучат темным слоям, и притягиваются к ним светлые светлым. При установленном и привычном контроле над мыслями неожиданностей меньше. Закон созвучия управляет мирами.